Она переехала в большой, красиво обставленный в раннем американском стиле дом с бассейном на бульваре Беверли-Хиллз, недалеко от роскошного отеля Беверли-Хиллз. Дом этот арендовали Милтон Грин и его жена Эмми во время съемок автобусной остановки. Кроме их двухлетнего сына, Грины поселили там супружескую чету, ведавшую их домашним хозяйством. Некоторые удивлялись, почему Мэрилин поселилась вместе с семьей Гринов, рассказывал один из ее близких друзей. Да просто она любит жить в теплом семейном кругу. Она ленива и не любит обслуживать себя. Кроме того, при ее напряженной работе у нее нет времени заниматься домашним хозяйством. И самое главное, она ненавидит одинокие скитания по гостиницам, где ей пришлось обитать большую часть своей жизни. Ее квартиры всегда имели необжитый вид, как будто туда только что переехали, даже через много месяцев проживания. Она говорила о каких-то перестановках в квартире, но никогда их не делала. Так же, как она никогда не вешала в шкаф одежду и не убирала с пола разбросанные книги и пластинки. Однажды она почти год жила в Голливуде вместе со своей преподавательницей актерского мастерства Наташей Лейтес и ее дочуркой Барбарой. Мэрилин и девочка очень подружились. Так же было и с сынишкой Гринов Джошем. Мэрилин удивительно хорошо ладила с детьми. Один жестокий циник объяснял это умственным сходством. Но это, конечно, далеко от истины. Чем новая Мэрилин отличается от прежней? Стала ли лучше ее актерская игра? Как подействовала на нее эта пауза в год? Под чьим влиянием она находится сейчас? Ведь при Мэрилин всегда присутствует чья-то направляющая рука. Либо это полная опека над ней какого-нибудь Свен Галли, либо более свободные отношения, как между отцом и дочерью. Подобная зависимость и потребность в защите, видимо, сейчас уменьшится, ведь она замужем за человеком, на которого может смотреть снизу вверх и в смысле жизненного опыта, и в смысле образованности. Мэрилин всегда долго вынашивает то или иное решение. Она боится принимать его, потому что не уверена в своей правоте. Вот почему очень часто ее доверие обретает тот, кто говорит с ней последний. Для нее невыносимо брать на себя ответственность. Она предпочитает, чтобы кто-то другой занимался забытыми штрафами за нарушение правил автомобильных стоянок, оплачивал непогашенные счета, укладывал вещи перед поездкой. Раньше, на разных этапах, ее ведущей рукой были покойный агент по актерам Джонни Хайт, затем руководитель студии Джозеф Шенк, преподаватели актерского мастерства Наташа Лейтес и Михаил Чехов, ее муж Димаджо, журналист Сидней Скользкий, преподаватель музыки Холл Шефер, агенты Хью Френч и Чарльз Фельдман, нью-йоркский адвокат Фрэнк Даланей. Сейчас их место заняла новая команда – Грин и его жена Эми, преподаватели актерского мастерства Паула Страсберг и ее муж, руководитель нью-йоркской актерской студии Ли Страсберг, бродвейский режиссер Джошуа Логин, агент Лю Вассерман, адвокат Ирвинг Стайн и даже, до того, как стать ее мужем, драматург Артур Миллер. Чтобы представить прессе новую Мэрилин, киностудия устроила коктейль у нее дома. В приглашениях было указано время – 5 часов. Милтон Грин и его тоненькая, прекрасно одетая жена вертелись вокруг гостей, а Мэрилин царственно появилась в гостиной лишь через 1,5 часа. Доказав тем самым, что, по крайней мере, в своем отношении ко времени она нисколько не изменилась. Она сразу же обезоружила недоверчивых репортеров своим теплым приветствием и тем, что помнила их имена и свою последнюю встречу с ними. Ее черное атласное платье в стиле ампир держалось на тонких бретельках, волосы были взбиты и короче, чем в прошлом году, а в ушах серьги из выращенного жемчуга, достигающие почти до плеч. Было очевидно, что несколько месяцев, проведенных в Нью-Йорке, невероятно изменили ее образ. Исчез робкий, напряженный детский голос, долгие поиски нужных слов, нерешительность в ответах, гортанная русская дикция ее бывшей руководительницы Наташи Лейт. На месте прежней Мэрилин предстала уравновешенная женщина, умеющая принимать гостей. Веселая, с спокойная, менее стеснительная, она через несколько минут уже вела общий живой разговор.